Издательство «Росмен» представляет. Евгений Гаглоев. Дарина, разрушительница заклятий. Тайна кошачьего братства. Читает Ирина Чумантьева. Глава первая, в которой у старосты в теплице заводятся привидения. Что ни говори, а ворованная еда всегда вкуснее, чем купленная за свои деньги. И добывать ее куда интереснее. Риск, опасность, адреналин, а затем вожделенный приз. Дарина и ее лучший друг Триш знали об этом не понаслышке. Да и, честно говоря, если бы они даже решили купить что-нибудь пожевать, им все равно было бы нечем заплатить. Оба практически с самого рождения жили в небольшом сиротском приюте и, естественно, денег, отродясь, в руках не держали. Поэтому, когда кухарка Агриппина выставила всех воспитанников из столовой и, распевая во всю глотку военные марши, начала убирать со столов оставшуюся после ужина посуду, Дарина и Триш не придумали ничего лучше, чем совершить набег на теплицу старосты деревни. Порции детям кухарка всегда давала небольшие, но сегодня она превзошла себя. Дарине досталось 3 ложки вареного гороха и веточка жухлого укропа. А Тришу и вовсе 2 ложки. Он споткнулся, когда нес тарелку, и вывалил на пол почти половину своего ужина. Кажется, кто-то подставил ему ножку, но кто именно, Триш не увидел. Поэтому винить было некого. Комендантша приюта, Каптильда Гранже, с самого раннего утра уехала в столицу, и жадина Агриппина осталась за старшую. Сэкономленные на воспитанниках продукты она быстренько покидала себе в рюкзак, намереваясь утащить их домой. Вечно нечесанная, неопрятная Агриппина с толстым круглым животом и тонкими ручками и ножками напоминала воспитанникам приюта паучиху, которая так и норовила затянуть в свою паутину все, что плохо лежит. Поэтому ребята никогда не наедались досыта. В животе у Дарины так громко заурчало, что Триш удивленно оглянулся. «Твой червяк проснулся», — сознанием дела заявил он. «Еще бы! Заморить-то его не удалось!» — пошутила в ответ Дарина. От голода ей повсюду мерещилась еда. Ярко-оранжевый блин солнца медленно опускался за холм, похожий на высокий кулич. Тень от холма буквально на глазах накрывала расположенную в долине деревню Белая Грива, домики которой с белыми стенами и красными крышами, окруженные фруктовыми садами, смахивали на пирожные, рядами уложенные на большом зеленом противне. 2 луны постепенно проявлялись на сумеречном небе, как 2 большие головки сыра, целая и немного отрезанная сбоку. Приют стоял на соседнем холме. Дарина и Триш вылезли через окно девчоночьей спальни на узкий жестяной карниз, забрались с него на наклонную черепичную крышу приюта и, пройдя по ней, переступили на широкую ветку огромного раскидистого дуба, растущего вплотную к зданию. Теперь осталось всего ничего — спуститься с дуба на захламленный задний двор и незаметно подкрасться к ограде из железных прутьев. Во дворе валялись горы ржавых железяк, оставшихся еще должно быть со времен последней гражданской войны. Комендантша приюта Каптильда была ветераном и никому не позволяла выбрасывать весь этот железный лом, утверждая, что он напоминает ей о старых добрых временах, когда она на верном броневике безжалостно громила врагов нынешнего императора Всевелдора Великого. В дальнем углу двора, в ограде, не хватало 1 прута. Через эту дыру воспитанники частенько покидали территорию приюта, не опасаясь, что их застукают у ворот Каптильда или ее младший братец Капотун Гранже. Капотун служил помощником комендантши, но абсолютно ничего не делал. Целыми днями он валялся в гамаке, подвешенном во дворе между 2 деревьями, либо слушал радио в кабинете Каптильды, а потом пересказывал сестре последние новости империи. К ограде примыкал большой сетчатый вольер, в котором обитал зорг Вельзевул, огромная жуткая собаченция Каптильды, размером превышающая крупного пони, вся покрытая косматой черной шерстью. Дарина всерьез подозревала, что в роду Вельзевула попадались не только обычные собаки, но и драконы, черти или еще кто-нибудь похуже. Пес уважал и боялся только Каптильду, а всех остальных не замечал в упор. Зорги появились в их мире много лет назад. Поговаривали, что колдуны и селиты привезли их из другого измерения. Во время войны зоргов часто использовали вместо лошадей, но со временем они встречались все реже. Сейчас на всю белую гриву был один только Вельзевул, а в ближайших поселках и городках зоргов не видели уже очень давно. Но никто об этом не жалел, поскольку здоровенные собаки внушали ужас одним своим видом. Почуяв приближение детей, Вельзевул начал громогласно лаять и яростно бросаться на ограждение вольера. Хорошо, что оно было сварено из металлической сетки и толстых листов железа, и зорг не мог его проломить, хотя никогда не оставлял попыток сделать это. Однажды пес каким-то чудом умудрился порвать толстую цепь, на которой сидел, и вырвался из своего логова во двор во время послеобеденной прогулки. Треть воспитанников приюта в мгновение ока очутились на заборе, причем сами позже не могли вспомнить, как они туда забрались. Вторая треть просто попадала в обморок от испуга, а остальным пришлось срочно бежать в прачечную, отстирывать бельишко. Дарина тогда оказалась в первой трети, Триш во второй, а их приятель Пима — в третьей. Комендантша Каптильда быстро загнала пса обратно в вольер, угрожая ему поочередно то револьвером, то огромной ржавой сковородкой и осыпая страшными ругательствами. Но Дарина на всю жизнь запомнила тот ужасный день. Сейчас они с Тришем прижались к земле, чтобы Вельзевул их не заметил. Так, на всякий случай. После давней космической катастрофы, когда столкнулись две луны и половинка одной свалилась на землю, коты научились говорить. Кто знает, может, и собаки умели, только скрывали это. А Вельзевул знал о Дарине и ее приятелях много занятного и явно не стал бы помалкивать. Сколько раз она пробиралась мимо него в деревню, а потом возвращалась, нагруженная ворованными огурцами, помидорами или яблоками. Ребята подкрались к покосившейся ограде, нырнули в заветную дыру и, наконец-то, покинули территорию приюта. Кое-кто уверял, что брешь в решетке проделал сам Вельзевул, сожрав один из чугунных прутьев. Дарина готова была в это поверить. С такой акульей пастью пес легко заглотил бы пасущихся около белой гривы коров и баранов. Выбравшись на волю, Дарина и Триш тут же метнулись в заросли высокой травы, окружавшей приют. Чуть поодаль начиналась тропа, ведущая вниз с холма в деревню. Дарина настороженно высунулась из травы. В приюте стояла мертвая тишина. Похоже, их побег остался незамеченным. Сразу приободрившись, они с Тришем поспешили в белую гриву. По слухам, Каптильда поехала в столицу империи за деньгами для приюта, значит, скорее всего, должна была остаться ночевать в городе, поэтому Триш и Дарина не опасались, что кто-то их хватится. Ленивый братец комендантши Гранже сидел на берегу озерца, раскинувшегося неподалеку, и удил рыбу, жуя пирожки с капустой, которые специально для него напекла кухарка. Его совершенно не волновало, чем занимаются воспитанники приюта. Да он и не различал их между собой. Для него все 60 с лишним детей были на одно лицо. «Опусти-ка свой качан пониже», — шепнула Дарина Тришу. «Тебя видно из травы. Вдруг Капотун обернется и заметит нас». «Да он, похоже, вообще спит», — фыркнул Триш. «Лучше не рисковать». Триш послушно втянул голову в плечи. Дарине недавно стукнуло 12 лет, а Тришу уже исполнилось 14, и он был на голову выше ее. Дарина всегда считала его редкостным болваном, но подозревала, что влюбится в него, когда немного повзрослеет. Он был высокий и стройный, крепкий и гибкий, закаленный в многочисленных драках. Глаза у Триша были невероятного зеленого цвета, а волосы черные и длинные, почти до плеч, только на солнышке почему-то отливали зеленым. Если бы не это, да не остроконечные уши, Триш выглядел бы совсем как человек. Видать, один из его родителей принадлежал к лесному народу, странной и не слишком дружелюбной расе, обитающей в дальних лесах империи. В народе их обычно называли лешими или лешаками. Другие жители империи лешаков не любили и побаивались. Их считали мутантами, появившимися после столкновения двух лун, и старались избегать встреч с ними. Наверное, поэтому Триша младенцем подкинули на крыльцо приюта. Оставалось загадкой лишь то, каким образом маленький представитель лесного народа попал в белую гриву. Леших здесь, отродясь, не видывали. Сама Дарина оказалась в сиротском приюте 12 лет назад, в самый разгар гражданской войны. Голубоглазая девчонка с короткими, вечно взлохмаченными волосами угольно-черного цвета вечно совала свой курносый нос куда не следует, за что и получала на орехи. Дарина и Триш считались в приюте главными задирами и драчунами. В последнее время, когда они стали самыми старшими воспитанниками, их даже слегка побаивались. Это в детстве Триша постоянно дразнили за его остроконечные уши, а Дарину — за дружбу с ним. Теперь же ситуация изменилась. Приютские хулиганы из малышни предпочитали обходить их стороной. Из-за живописного зеленого пригорка показались высокие черепичные крыши белой гривы, но Дарина и Триш не вышли на дорогу, а продолжили пробираться кустами и зарослями, не желая лишний раз попадаться на глаза местным жителям. Приютских детей в деревне особо не жаловали. Местные мальчишки частенько затевали с ними драки, а люди пожилые вечно жаловались Каптильде, и та потом устраивала своим воспитанникам веселую жизнь. Высоко в небе парил черный дирижабль имперской жандармерии, издалека похожий на огромную разваренную сардельку с блестящими боками. Под его длинным брезентовым корпусом была закреплена небольшая кабинка со стеклянными стенами, в которой сидело двое жандармов. По указу императора Всевелдора I в их обязанности входило следить за порядком в Белой Гриве и ее окрестностях. Но как-то Пима соорудил мощный телескоп из осколков битого стекла, и Дарина с Тришем смогли разглядеть, что на самом деле жандармы попивали наливку, играли в домино или в карты на деньги, дремали, а иногда, видимо, от скуки, принимались мутузить друг друга. В общем, жандармам было не до тех, кто копошился на земле. Да и что можно разглядеть с такой высоты? Дарина и Триш были не больше двух черных точек в густой траве. Дарина посмотрела на парящий в небе дирижабль, затем легонько пихнула Триша в бок. Тот недовольно оглянулся. «Ты чего?» «Тебе никогда не хотелось удрать из приюта?» — спросила Дарина. «Не на время, как мы обычно убегаем, а навсегда». «Смеешься?» — изумился Триш. «Да я только и мечтаю об этом, как и все остальные сироты. Избавиться от ненавистной Каптильды, Агриппины, Капатуна, наконец стать свободным. Да только ты не хуже меня знаешь, что это невозможно». Он хмуро потрогал массивный ошейник из кожи и блестящих металлических пластин, плотно облегавший его загорелую шею. «Из-за него нас тут же вычислят и поймают, и тогда не миновать нам чего-нибудь похуже, чем сиротский приют». Дарина горестно вздохнула. «Еще так долго терпеть Каптильду и ее братца? Угораздило же нас попасть в эту богадельню!» «Можно подумать, нашего согласия кто-то спрашивал», — фыркнул Триш. Дарина мечтала жить в столице, кататься на лошадях, летать на дельтапланах, бороздить бескрайние моря и океаны на больших железных пароходах. Да только на ее шее красовался точно такой же ошейник, запертый на небольшой висячий замок. На замке Дарины был выгравирован порядковый номер — 238. Тришу присвоили номер 239, потому что он попал в сиротский приют сразу после Дарины. Такие ошейники, запертые с помощью магии имперских эселитов, носили все воспитанники приюта, и снять их до совершеннолетия не было никакой возможности. Дарина как-то слышала, что несколько лет назад из их приюта пытались сбежать двое мальчишек. Обоих быстро нашли по ошейникам с помощью какой-то особой магии. Видные селиты могли отслеживать ошейники даже на большом расстоянии. С тех пор беглых мальчиков никто не видел. По слухам, их отправили работать в имперские каменоломни Игурейской провинции. Триш тоже задрал голову и мечтательно уставился на черный имперский дирижабль. «Когда-нибудь я тоже стану пилотом», — сказал он. «Только не военным, а гражданским. Буду летать на дельтаплане или дирижабле, доставлять грузы и перевозить пассажиров, и тогда уже никто не удержит меня где-то против моей воли». Тут он споткнулся о камень и растянулся на траве. «Будем надеяться, что в небе тебе повезет больше, чем на земле», — расхохоталась Дарина. Апраксий Гвидон, староста Белой Гривы, жил в самом большом доме деревни. Это был белоснежный трехэтажный особняк с просторной террасой и несколькими балконами. Дом окружал фруктовый сад, за которым был разбит огромный огород, засаженный картошкой, репой, петрушкой, тыквой и другими овощами. По всему огороду были натыканы пугало, чтобы отгонять птиц. Некоторые пугало выглядели так устрашающе, что привели бы в ужас постороннего человека, но птицы чихать на них хотели и с удовольствием поклевывали то гороховые стручки, то кабачки. Там же среди грядок возвышались две большие застекленные теплицы. Именно они и были главной целью Дарины и Триша. Конечно, лезть в теплицы было опасно, зато там росли самые сочные и сладкие огурцы во всей округе. К тому времени, когда Триш и Дарина добрались до участка старосты, солнце окончательно скрылось за холмами, две луны в потемневшем небе стали сиять гораздо ярче, а на деревню опустились сумерки. В окнах домов зажегся свет, в местном трактире ржавая подкова, заиграла музыка, зазвучали веселые вопли, загремела оловянная посуда. Перебравшись через невысокий кирпичный забор, Дарина и Триш увидели, что в окнах особняка нет света. Неужели им повезло, и старика не было дома? Как бы не так, едва Дарина и Триш направились к заветным теплицам, над дверью особняка зажегся фонарь, и на крыльцо вышел староста собственной персоной в длинной ночной рубахе и белом колпаке с кисточкой. Видимо, решил подышать воздухом перед сном. Друзья застыли посреди огорода. Убегать было слишком поздно, а спрятаться совершенно негде. Неподалеку на длинных веревках развивалось свежевыстиранное белье, но оно не закрывало вид на огород. Дарине и Тришу не оставалось ничего другого, как только прикинуться огородными пугалами и замереть, широко раскинув руки. Апраксий Гвидон, которому недавно исполнилось 70 лет, страдал сильной близорукостью. Об этом знали все жители деревни и обитатели приюта. Староста сладко потянулся, затем широко зевнул. «Куда это ты выперся на ночь глядя, старый олух?» — раздалось из дома. «Смеркается уже, все порядочные люди спать ложатся». «А может, я непорядочный?» — раздраженно бросил Апраксий. «Оно и видно. Где были мои глаза, когда я выходила за тебя замуж?» Дарина с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Из окна на втором этаже, сияя в полумраке белым кружевным чепцом, выглянула мадам Бина Гвидон, такая же тощая, как и ее супруг. В Белой Гриве ее называли «ходячей катастрофой». Где бы ни появилась мадам Бина, сразу все начинало ломаться, взрываться, гореть и тонуть. Эта женщина притягивала к себе неприятности, как магнит. Вот и сейчас она стала закрывать окно и случайно сшибла горшок с фикусом, стоявший на подоконнике. Горшок разлетелся вдребезги в метре от старосты. Старик Апраксий выпучил глаза и отскочил в сторону. «Бина, ты что творишь?» — завопил он. «Не ори!» — строго сказала ему жена. «Наш сладкий ангелочек уже лег в свою постельку и видит десятый сон!» Мадам Бина захлопнула окно, даже не заметив исчезновения цветка. Сладкий ангелочек, единственная дочка старосты Апраксии и мадам Бины, Кризельда Гвидон, стояла на балконе третьего этажа с огромной дымящейся кружкой в руке. Эта мощная, широкоплечья девица 16 лет от роду весила, должно быть, 1,5 тонны и с трудом проходила в дверные проемы. Неизвестно, в кого она такая уродилась, при родителях тощих, как сушеные стручки. Кризельда постоянно пила отвар из крапивы, потому что кто-то сказал ей, что это способствует похудению, но результатов пока не наблюдалось. Кризельда сделала большой глоток и поморщилась. Видимо, та еще гадость, этот отвар крапивы. Дарина стояла на одной ноге с поднятыми к небу руками, чувствуя, как затекают конечности. Но старик Апраксий, похоже, не собирался домой. Он уселся в большое плетеное кресло, стоящее на крыльце, вытащил откуда-то потрепанную газету и принялся ее читать. Тем временем Триш, изображавший пугало в паре шагов от Дарины, поднял взгляд и остолбенел. Кризельда Гвидон смотрела прямо на него. Девица довольно улыбалась, подмигивала и посылала воздушные поцелуи. Потом сделала еще один глоток и громко крякнула. «Ух ты! Какой парнишка! Мамочке нравится!» — пробасила она. Триш побледнел и громко сглотнул. В это время на огород опустились две вороны. Одна из них с важным видом подошла к Дарине, склонила голову на бок и стала внимательно ее разглядывать. Другая ворона взлетела и опустилась на голову Триша. Подумав немного, она начала клевать его прямо в лохматую макушку. Триш терпел сколько мог, а потом поднял руку и скинул с себя назойливую птицу. Вороны с громким карканьем разлетелись в разные стороны. Заметив, что на его грядках кто-то шевелится, староста выпучил глаза, отбросил газету и, резво спрыгнув с крыльца, схватился за метлу. Умные вороны, хрипло каркая, бросились в рассыпную, и несколько птиц залетели на балкон. Кризельда от неожиданности выронила кружку и принялась энергично отмахиваться от громко каркающих птиц. Остатки горячего отвара вылились прямо за шиворот старости, а затем сверху свалилась и сама кружка и треснула Апраксия по макушке. Староста пронзительно заверещал. «Господи, как же горячо!» Из дома выбежала встревоженная мадам Бина. «Ты чего орешь, как оглашенный?» — воскликнула она. Тут она споткнулась о кружку и с визгом рухнула сверху на мужа. Метла, кружка, чепец и ночной колпак полетели в разные стороны. А Дарина и Триш бросились бежать, но с перепугу влетели прямо в широкие простыни, которые сушились во дворе и оборвали бельевую веревку. Запутавшись в развивающихся кусках ткани, Дарина и Триш заметались по двору, по огороду, потом столкнулись и грохнулись прямо на грядку с тыквами. «Черт!» — испуганно выдохнула Дарина. Оба попытались вскочить, наткнулись на стеклянную стену теплицы и с грохотом ввалились в парник. Операция шла не по плану, но все же они добились своего. Дарина начала лихорадочно рвать огурцы и пихать их за пазуху. Триш пытался выбраться из облепившей его влажной простыни. Тем временем староста и мадам Бина наконец поднялись с земли и тут разглядели белые фигуры, парящие в темноте теплицы. «Привидение!» — истошно заорал старик Апраксий, тыча трясущимся пальцем в сторону парников. «Воры!» — еще громче завопила его жена. Схватив метлу, она кинулась к теплице. Кризельда с интересом наблюдала за происходящим, свесившись с балкона третьего этажа. Дарина только помогла Тришу содрать простыни, как раздался топот, и перед ними возникла жена старосты. Друзья резво бросились прочь. Вылетев из теплицы, они с разбега перемахнули через забор и рванули в сторону сиротского приюта. Вдогонку им неслись гневные вопли старосты Апраксия и его жены, и гулкий хохот Кризельды. Отбежав от белой гривы на порядочное расстояние, Дарина и Триш скрылись в высоких травах, окружавших приютский холм, и только тогда остановились, чтобы хоть немного перевести дух. Они переглянулись, а затем повалились на землю и громко захохотали. Дарина смеялась до слез. Триш даже говорить не мог, только тихонько повизгивал. «Фу!» — выдохнула Дарина, когда они немного успокоились. «Это было опасно!» «Точно! Едва не попались!» «Я даже не поняла, кого испугалась больше, старосту Гвидона или его полоумную женушку?» «Или их жуткую дочурку», — добавил Триш. «Страшно вспомнить, как она меня разглядывала, будто голодная гиена. Мне даже есть расхотелось». «Как это расхотелось?» — возмущенно воскликнула Дарина. «Зря, что ли, мы рисковали?» Она вытряхнула из рубахи украденные огурцы и поделила их на две равные кучки. Триш высыпал на землю помидоры, которые все же успел прихватить, и друзья аппетитно захрустели сочными овощами. Впереди, почти сливаясь с ночным небом, грозно темнел сиротский приют. Его строили, достраивали и перестраивали не один десяток лет, поэтому здание напоминало покосившуюся башню из разноразмерных коробок, кое-как составленных одна на другую. Казалось, несуразная пирамида давно должна была рухнуть, но она каким-то чудом умудрялась держаться на вершине холма. «Знаешь, о чем я иногда думаю?» — спросила Дарина. «О чем?» — с набитым ртом поинтересовался Триш. «О побеге?» «И об этом тоже. Но еще я часто представляю, как забираюсь на крышу приюта и прыгаю с нее с раскрытым зонтиком». Триш звонко расхохотался, едва не подавившись огурцом. «Ну ты даешь! Тоже мне заветная мечта!» «А что такого?» — пожала плечами девочка. «Ты о таком никогда не думал?» «Если только когда-нибудь рояль упадет мне на голову». «Ну представь, берешь зонт, раскрываешь его и медленно планируешь вниз. Я уверена, что многие это представляли». «Меня такие безумные идеи не посещали», — признался Триш. «А меня вот посещают периодически», — вздохнула Дарина. Вдоволь посмеявшись и набив животы огурцами с помидорами, Дарина и Триш зашагали вверх по извивающейся тропинке. Капотун давно убрался с причала, доев свои пирожки. Ему жилось в приюте сытно и вольготно, а вот Дарине и Тришу совсем не хотелось возвращаться. Но что они могли поделать? Ошейники и селитов не давали особой свободы передвижения. Когда они были почти у самой ограды, в сиротский приют вдруг сотрясли мощные вопли комендантши Каптиль де Гранже, сопровождаемые выстрелами двух ее любимых револьверов. Дарина и Триш в ужасе переглянулись. «Каптильда!» — прошептала Дарина. «Вернулась раньше времени». Триш сжал кулаки. «И, наверное, узнала о нашем отсутствии». Никогда еще они так не спешили вернуться в приют. Протиснулись в дыру в ограде, пробежали через свалку и с самыми недобрыми предчувствиями проскользнули во двор, где начиналось экстренное вечернее построение.